Дальнейшее лечение заключается в полном обмывании, верхнем и нижнем компрессе, стоянии на коленях в воде, обливании спины, все это в продолжении 10 дней. Третья часть лечения составляет полуванны и полное обмывание. За 3-4 недели такой больной может быть излечен. Для дальнейшего укрепления здоровья необходимо делать еженедельно 2 применения. Вполне достаточно полного обмывания или верхнего, или нижнего. Женщина 64 лет жаловалась на сильное жжение в желудке, отрыжку и рвоту. Кроме того, ее часто морозило, а иногда она сильно потела. С течением времени болезнь все усиливалась, несмотря на все употребляемые против нее средства. Лучше всего было бы здесь принимать ежедневно 20 капель полынной настойки в маленькой чашке теплой воды. Кроме того, делать ежедневно теплые нижние компрессы продолжительностью 1 час. Далее, через день попеременно привязывать к животу сложенный вдвое и смоченный в теплой воде платок и принимать теплую ножную ванну с золой и солью в продолжении 14 минут. Одна особа, 40 лет, жаловалась на частые боли в желудке, на боли в животе, отсутствие аппетита, кислую отрыжку и слабость. Ноги и руки были большей частью холодны. Применение воды были тут назначены следующие. Первое. Каждое утро и вечер сильно вытирать себе грудь и живот смесью из воды и уксуса пополам. Второе. Ежедневно съедать 6-8 можжевеловых ягод. Третье. Еженедельно 3 раза вставая с постели обмываться и, не вытершись, снова ложиться в постель. Через 2 недели больная была здорова. Для сохранения здоровья она должна была некоторое время раз в неделю обмываться. В продолжении долгого времени у меня сильные боли в желудке, очень пучит живот. Чтобы избавиться от боли, я должен вырвать все, что съел. Ноги у меня большей частью болят, и я в них испытываю судорожные подергивания. Губы мои всегда белы, я исхудал совершенно. Я обращался уже ко многим врачам, они мне своими средствами нисколько не помогли, а скорее ослабили. Применение воды. Первое. Еженедельно 3 раза привязывать к животу отваренную сенную труху на 1 час. Второе. Через ночь, вставая с постели, обмываться и, не вытершись, снова лечь в постель. Третье. Каждое утро принимать 25 капель полынной настойки в воде. Каждый вечер 25 капель настойки шиповника. Мигрень. Мигрень. Боль половины головы. Встречается преимущественно у женщин, но и мужчины довольно часто страдают ею, особенно такие, которые много и долго занимаются умственным трудом. Иногда можно услышать от врача такого рода утешение. Не беспокойтесь, у дураков не бывает мигрень. Эта болезнь может легко произойти от неправильного течения крови. Еще же она чаще происходит от вредных влияний со стороны желудка и живота вообще. Если живот вообще ослаблен, если собираются часто газы, если, наконец, отправление кишечника нерегулярны, то все эти болезненные явления очень часто оказывают влияние на голову, вызывая в отдельных ее местах боль. Или же неправильно текущая кровь может давить особенно сильно на какое-нибудь место. Часто эта тяжелая болезнь начинается с того, что глаза застилаются как бы туманом. У одних при этом глаза слезятся, у других темнеет в глазах, и им кажется, будто они видят перед собой какие-то прыгающие фигуры. Особенно часто появляется мигрень после болезней, когда организм еще недостаточно оправился. Деятельность органов не пришла к норме. Мигрень может быть также наследственной. Лица, чаще страдающие мигренью, говорят обыкновенно, что мать или отец их страдали тем же. Эту болезнь вылечить нетрудно. Если мигрень обуславливается скоплением газов, а это, по моему мнению, главная причина, то в таком случае вполне достаточно обмывать живот холодной водой ежедневно 2-3 раза в продолжении 2-3 дней. С помощью этой простой процедуры не только удаляются газы, но и улучшается стул, и нередко все самой приводится в порядок. Действие будет сильнее, если в воду, которая обмывается, добавить немного уксуса или соли.